Полуэльф был намного выше меня, поэтому закрывал весь обзор. Все, что оставалось, уткнуться лицом ему в грудь и тихонько вздохнуть. Только бы Индигерда не подвела. Как оказалось, маскирующие чары, да еще и усиленные зеркальной защитой, очень плохо пропускают звуки. Я могла слышать только неразборчивый шум, который перекрывало гулкое размеренное биение сердца полуэльфа. Неожиданно оно замерло, пропустив удар, а потом зачастило с удвоенной скоростью. «Что-то происходит», — догадалась я. «Видно, храмовники ритуал начали». Тем не менее, стоять пришлось еще долго. Я едва не задремала в объятиях Гвория, дожидаясь, когда же, наконец, придет мой черед вступить в игру. А что? Здесь было тепло и спокойно. Что еще нужно для отдыха? Особенно если учесть, какими беспокойными выдались предыдущие ночи. «Тефна, приготовься!» – внезапно чуть слышно шепнул Гворий. «А еще лучше, сразу же призови Индигерду. Сейчас я скину чары. После этого у тебя будет всего несколько минут. О храмовниках не беспокойся, я прикрою. А потом беги прочь. Все поняла?» «Да», – глухо буркнула я куда-то в его подмышку. Гворий тяжело вздохнул, словно собираясь еще что-то добавить, но передумал. Лишь легонько погладил меня по плечу. «Кажется, приходит мой черед», — раздался в голове знакомый голос. «Ну, подруга, не подведи». «Постараюсь», — мрачно-мысленно отозвалась я. И тут же Гворий силой толкнул меня в сторону. Я ошалело закрутила головой, пытаясь сориентироваться в пространстве. «Ага, вон обнаженный Ширьян, уже распятый на каменном перекрестии внутри круга. Над ним занес ритуальный серебряный кинжал Марий, но ударить не торопится, с изумлением глядя на нас. Но мне надо правее, где среди зеленой травы чернеет пятачок взрыхленной земли. Там лежит Рики, обездвиженный путами из звездного металла. И никого рядом, уже легче. Видимо, храмовники оставили его без присмотра, уверенные, что он никуда теперь не денется. Все это заняло не более секунды, и тут же с пальцев Мария сорвалась голубая светящаяся нить, зазмеившись в моем направлении. «Беги!» – подхлестнул меня повелительный выкрик Гория. Я всхлипнула от ужаса и метнулась наперерез заклинанию. «Будь что будет, если полуэльф обещал прикрыть, пусть старается». Нить, сердито зашипев, погасла прямо около моих ног. Я ощутила мгновенный укол жара, но упрямо продолжила путь к Рике. Другими словами, мчалась к нему, словно заяц, удирающий от голодной лисы. По-моему, даже в человеческом облике, испуганно прижимая уши. «Остановите ее!» – ударил по ушам злой окрик Мария. «Слишком поздно, я уже на месте». «Рике, ты как?» – задыхаясь, я рухнула на колени подле сына Ширьяна, стараясь не думать о том, что в любой момент мне в спину может ударить смертельное заклинание. Юноша лежал неподвижно, уставившись перед собой бессмысленным взором. Я заглянула ему в глаза и содрогнулась. Зрачки были расширены до такой степени, что занимали всю радужку, словно черные провалы в другой мир. «Да очнись!» – с отчаянием крикнула я, хватая его за плечи. И тут же невольно отдернула руки. Настолько холодным был Рики. «Живой ли он?» – мелькнула у меня шальная мысль. «Быть может, мы опоздали?» Едва я так подумала, как юноша застонал, роняя с губ на грудь кровавую пену, и с трудом сфокусировал на мне взгляд. «Привет!» – не нашла я ничего лучшего, как поздороваться. Вздрогнула, когда спину обожгло слишком близко взорвавшееся заклинание, но все же ободряюще улыбнулась юноше. «Это я, Тефна!» «Нет». «Уже не ты», — усмехнулся внутри чужой голос. «Подвинься, подруга». В глазах Рики появилось первое осмысленное чувство — удивление, когда что-то мягко, но непреклонно взяло власть над моим телом. «Спаси его, Индигерда», — выдохнула я, занимая место стороннего наблюдателя. Последняя моя мысль перед тем, как я окончательно провалилась в беспамятство, была: а позволят ли мне потом вновь вернуться в свое тело? «Как ты думаешь, она умерла или просто в отключке валяется?» – привел меня в чувство приглушенный разговор. «Понятия не имею», – легкомысленно фыркнули мне прямо в ухо, после чего кто-то весьма бесцеремонно потряс меня за плечи, при этом пару раз основательно приложив головой обо что-то мягкое. «Поаккуратнее!» – возмутилась я, мигом возвращаясь в сознание. «Чайный куль с картошкой, чтобы пинать можно было!» После чего открыла глаза и грозно сощурилась в попытке придать себе как можно более внушительный вид. «О, гляди-ка! Очнулась!» – довольно оскалился в гнилозубой улыбке незнакомый оборванец. Я даже передернулась от отвращения, когда увидела, какой красавец меня будил. Волосы сальной пакли на лицо падают. Одежда так прорехами зияет, что без проблем можно рассмотреть тощее давно немытое тело. И пальцы с обгрызенными черными ногтями. А ведь он ими меня касался, когда за плечи тряс. Фу, мерзость какая! «Чего морщишься?» – деловито осведомился второй, вылитый брат-близнец предыдущего бродяги. Только левый глаз перетянут повязкой. «Али не по вкусу?» «А вы не чесоточные случаем?» Невежливо вопросом на вопрос ответила я, нервно расчесывая плечи. И только после этого сообразила, что меня за время обморока кто-то успел одеть. И весьма прилично, стоит отметить, в новенькую льняную рубаху и слегка потрепанные, но все же чистые штаны. А еще меня перенесли в какое-то непонятное место, более всего напоминающее маленький шалаш, наскоро срубленный из лапника, где ее уложили на траву, прикрытую уже знакомым плащом Гвория. Ничего не понимаю. Куда же я попала? И к кому, самое главное? Если полуэльф победил в схватке с храмовниками, то где он сейчас? И что за странные типы возле меня? А если мы проиграли, то почему еще живы? Ежели мы чесоточные, то ты блохастая. Ни капли не обидевшись, неприлично заржал одноглазый, но почти сразу же прекратил смеяться и задумчиво потыкал пальцем меня в бок. «В первый раз нечисть так близко вижу. Смотри-ка, девка девкой. Интересно, а между ног у нее как?» «Я тебе башку проломлю, если узнать попытаешься», — ласково пообещала я и попыталась встать. Но тут же рухнула обратно при приземлении, больно отбив локоть и пятую точку, потому как меня совершенно невежливо толкнули на землю. «Не положено!» – хмуро буркнул первый бродяга, многозначительно положив руку на кинжал, который красовался у него в ножнах на кожаном ремне. «Сейчас наш главный придет, тогда и определим, что с тобой делать. Авось и позабавиться разрешат». «Не разрешат!» – глубокомысленно заметил одноглазый, что-то сосредоточенно выковыривая у себя из носа. «Не видел, что ли, как Ларс чуть Рагию нос на бок не свернул, когда тот за кралей подглядывать вздумал, ну, когда светловолосую ее одевал?» «Так вы люди Ларса?» – с облегчением вскричала я, чувствуя, как с души свалился огромный камень. «Вы чего, сразу сказать не могли? Чуть до полусмерти не запугали!» «А ты Ларса знаешь?» – с сомнением переспросил одноглазый, наконец-то выудив из ноздри длинную неаппетитную соплю и оглядываясь в поисках того, куда бы ее пристроить. Попытался незаметно вытереть палец о краешек плаща, но тут же передумал, увидев, как я из-под тишка показала ему кулак, после чего самым разнесчастным видом облизнул руку и продолжил, не обращая внимания на мой малость позеленевший после такого поступка вид. «Но отпускать тебя все равно не положено. Сейчас в округе не пойми, что творится. Говорят, какого-то черного колдуна ищут». «Неужели Марий сбежал?» – не поверил я своим ушам. Ну, ситуация немного прояснилась. Видимо, не зря я тогда монеткой пожертвовала. Все-таки глава наемников успел собрать своих людей и добраться до круга. Хотя, если честно, не ожидал от него такой прыти. Но тем лучше в итоге все вышло для меня с Гворием. «А остальные?» – рискнул я продолжить расспросы. «Гворий, Ширьян и Рики». «Кто?» – удивленно протянул одноглазый. «Ты нас за кого принимаешь-то? Кто ж нам рассказывает, что будет? Поставили около шалаша, да наказ дали. Никого не впускать, никого не выпускать. А про остальных и знать ничего не знаем». «А чего тогда в шалаш полезли?» – недовольно осведомилась я. Стояли бы на страже, где поставили, а вы за плечи трясти начали. Вот возьму и наябедничаю, что вы ко мне приставали». «Это он начал», – не задумываясь кнул в одноглазого его приятель. «Я просто за ним пошел». «Я сейчас тебе мордальность подпорчу», – испуганно взвизнул тот. «Чего наговариваешь-то?» «Вместе решили. Скучно стоять у шалаша было. Вот внутрь и полезли. Интересно ж узнать, к кому на помощь. Ларс так спешил, что даже телепорт городской штурмом взял и активировал». «Ой-ой-ой», – выдохнула я, невольно хватаясь за голову. «Это же надо, как глава наемников наш былой договор серьезно воспринял. Не ожидала, если честно. Страшно даже представить, как Гвори бесноваться будет, когда узнает, что в Мейчере в его отсутствие произошло». «Ага», – удовлетворенно выдохнула одноглазый, явно довольный эффектом, который произвел на меня его рассказ. «Вот и хотели порасспрашивать тебя, кем ты нашему Ларсу приходишься. Он же баб как огня шугается. Сколько его знаем, все с одной живет, словно приворожили его. Где это видано, чтобы наемник так за юбку держался? Одно время даже разговоры всякие неприличные ходили, будто ему мальчиков подавай. Однако Ларс быстро сплетников на место поставил. Парочку особо разговорчивых на поединок вызвал и язык опосля отрубил». «Неудивительно», – буркнула я, припомнив, какие слухи ходили про крутой нрав главаря наемников. «Странно, что после этого он и голову с плеч клеветникам не снес». «Ну, все равно как-то суровисто», – не согласился со мной один из бродяг, кинув косой многозначительный взгляд на приятеля. «Понятно, они тоже явно не прочь в свободное время языками почесать. После этого мы некоторое время молчали. Я задумчиво кусала губы, пытаясь сообразить, чтобы еще выспросить у словоохотливых оборванцев. «А чего тут вообще произошло?» – наконец осмелилась я на осторожный вопрос. «Битва какая или что?» «Не знаем», – в унисон отозвались мои невольные тюремщики. После чего переглянулись и дальше продолжил уже одноглазый, который явно был главным в их парочке. «Мы что, дурные, что ли, в первых рядах? Не пойми, куда переть. Уж лучше тылы прикрывать. Ежели что, всегда сбежать успеешь. Когда сюда притопали, уже все кончено было. Ларс злющий, как собака, с эльфом каким-то беседовал. Тот на ногах едва стоял, шатался аж от изнеможения. Потом они в сторонку удалились. Тебя бездыханную прихватив. Ну, мы-то, ясное дело, слюни распустили. Мало ли что. Предположить можно, двое мужиков в кусты, бабу без сознания, к тому же голую потащили. Раги полез подсматривать, да мигом кулаком в морду получил, а дальше уже все рассказали вроде. «Значит, со светловолосым все в порядке», — улыбнулась я. «Живой хотя бы». «Живой, живой», — фыркнул одноглазый, но уставший сильно. Ларс его, почитай, на себе волок. «Но тебя сам на руках в шалаш отнес». Мы все гадали, загремит носом или дотащит. К удивлению, справился. Я наклонила голову, безуспешно пытаясь скрыть довольную ухмылку. Однако, каким, говори, заботливым оказался, все больше и больше меня удивляет. «Ну чего, чем займемся-то?» — первым прервал затянувшуюся паузу одноглазый. «Давай теперь ты рассказывай, что тут случилось такого интересного, что едва ли не все запретные гильдии Мейчера на уши подняли». «Да я и сама ничего не понимаю», – не моргнув глазом, солгала я. «Кто ж бабу в такие дела посвящать будет?» «И то верно», – разочарованно протянул бродяга. Задумчиво почесал длинный крючковатый нос, затем зарылся в свои лохмотья и достал потрепанную игральную колоду. «Может, тогда в карты?» «На деньги, чтоб азарт придать». «Угу, сейчас», – язвительно отозвалась я. «Поди на колоде живого места, от крапа нет». «Да и не на что мне играть!» «У бабы всегда есть, что на кон поставить!» — мерзко заулыбался оборванец, но тут же получил увесистый тычок под ребра от более сдержанного в выражениях товарища. «У меня интереснее предложение есть!» — вкрадчиво начала я, убедилась, что бродяги заинтересованно придвинулись ближе, и продолжила заманчивым шепотом. «Вам какой наказ дали? Меня охранять? Верно? «Так давайте по окрестностям вместе побродим. А вось какую сплетню перехватим. Чего в шалаше-то непрекаянными сидеть? Вдруг в лагере уже добычу богатую делят, а про нас забыли». «Какую еще добычу?» Мигом насторожился одноглазый. «Как какую?» – нарочито удивилась я. «Сами же говорили, что Ларс черного колдуна ищет. Неужто не знаете, что эти отродья бога-отступника золото прямо из воздуха делают? Ох, даже дух захватывает, как представлю, сколько всего этот колдун за пазухой таскает. Да ладно только деньги, а амулеты какие могущественные, за которые любой храм полный сундук денег отсыплет. И не один поди». Выпалив все это на одном дыхании, я испуганно схватилась за руку. За разговорами совсем забыла про свою находку. Любопытно, а непонятный браслет-то еще на мне или уже стащили? И тут же облегченно вздохнула, почувствовав успокаивающий холодок металла, который тугой полосой обхватил запястье. «Много ли этот колдун за пазухой утащит?» – с сомнением протянул первый бродяга. «Заткнись!» – мигом осадил его второй оборванец, в единственном глазе которого уже зажегся жадный алчущий блеск. –